Бреслау. Воскресенье, 10 января 1937 года, половина девятого вечера. Мок въехал на своем черном «Адлере» на автостоянку перед центральным вокзалом и выключил мотор. Прикурил папиросу, присмотрелся к трем пролеткам, стоящим под главным зданием. Ни одна из них не была с номером 36 или 84. Вышел из машины, надел пальто и котелок, а затем, заложив руки за спину, медленно двинулся к центральному входу. Как он и думал, холод отогнал от подъезда всех попрошаек и разносчиков газет. У входа прохаживались только две накрашенные женщины. Мок остановился перед ними и смерил их взглядом. Обе, как по команде, распахнули пальто и уперлись руками в бедра. Одна была худой и высокой, вторая — низкой и полненькой. Присмотрелся к ним внимательно и решил дать заработать той, которая показалась более соблазнительной, пухленькой. Кивнул ей, и она подошла к нему танцевальным шагом. Глянул на ее посиневшие от холода губы и вынул две монеты по две марки. «Как тебя зовут?» «Биби». «Ну и ладно. Так что я тебя знаю, а ты меня знаешь, кто я?» «Такой элегантный мужчина должен быть директором». Она широко улыбнулась. «Я полицейский», — ответил Мок. «Когда-то в молодости я занимался такими девицами, как ты». «Ой, извините», — улыбка застыла на губах проститутки. «Не извиняйся, пока не за что». Мок выплюнул папиросу и носком ботинка придавил окурок так старательно, словно хотел втереть его в плитку тротуара. «Говорю это для того, чтобы ты знала, что меня нельзя обмануть, поняла, Биби?» Девушка молча кивнула головой. «Тебе холодно, хочешь поужинать?» Показал ей монеты. «Это я дам тебе на ужин. Пока две марки. Ты здесь сейчас останешься и будешь смотреть во все глаза. Если придет пролетка, номер 36 или 84, повторяю, 36 или 84, тут же побежишь в ресторан, буфет или карточный клуб, не знаю еще, где я буду, и скажешь мне об этом. Тогда получишь еще две марки». «И не надуешь меня, а, Биби?» «А что будет?» Нагло глянула на него. «Если мне попадется клиент, а драндулет номер 36 не приедет?» «Нанесешь мне ущерб», — Мок потрепал ее по щеке. «Но тогда я как-нибудь сюда еще приду и поздороваюсь с тобой. Потом пойду на пиво или играть в карты, а тебе придется высматривать экипажи номер 36 или 84. Взяла аванс, должна справиться, адью». Двинулся к вокзальному вестибюлю, высматривая разносчика газет. Как услышал сзади быстрый стук каблуков. «Геркомиссар!» — услышал голос Биби. «Как раз приехал 36. Ну что, я получу остальные деньги?» «Я человек слова». Он протянул ей монету. «Не покупай на них сигареты, водки. Потому что твой Альфонс их у тебя заберет. Хорошо поужинай. И выпей рюмку шнапса для сугреву, но помни только одну. А шоколад для ребенка можно?» — спросила она и, не дожидаясь ответа, застучала каблуками.